жадно напился прямо из горлышка, обливая себе шею и грудь. Затем он сел тут же на жесткий холодный стул. И хотя все исчезло, затянутое каким-то горячим туманом, ощущение присутствия окончательного решения не исчезло. Оно было и в нем, и во всем, что окружало его. Требовалось какое-то последнее усилие, еще один шаг. Голова горела, и он чувствовал, что она горела, но боль в ней прошла, и она была пугающе ясной, словно бы невесомой. «Вот-вот так», — шептал он, — «я проснулся от того, что... что же что?» Николай вздрогнул. Какая-то масса словно надвинулась на него. В окне дрожали, перемещаясь, слабые огоньки. Происходило невероятное. То, над чем он бился вот уже несколько месяцев, вынырнуло без всякого на то усилия и причины. Но все-таки ясности и конкретности по-прежнему не было. «Тот момент, когда я проснулся, я что-то видел. Нужно обязательно вспомнить», — подумал он внезапно. Все той же обнажавшейся стороной своего самого мучительного и сокровенного «я», он знал, что именно в этом все и заключается. Он должен был вспомнить то, что увидел, просыпаясь и вскакивая. Да-да, вначале был словно толчок, что-то заставило его вскочить, и что-то словно тотчас метнулось из глаз, что-то слепящее и быстрое, что-то словно рыжеватое и необычайное. Он встал и, пошатываясь, быстро вошел в комнату жены. «Таня, Таня, Таня», — сказал он, совершенно забыв в этот момент, что жена вот уже 2 месяца проводит почти все время у тяжело больного отца. «Таня, я умираю», — сказал он, подошел к постели, упал на нее и замер. «Таня, Таня», — говорил он, — «я нашел, нашел, но ты этого не узнаешь. Я нашел, да, я нашел, это должно заменить все, даже тебя. Гиб-гиб, ура, я нашел, Таня, нашел, черт возьми, нашел». Он плакал без слез, как умеют иногда плакать мужчины, с насмешкой к себе, повторяя непрерывно какие-то дикие, нелепые слова, и какое-то горькое счастье сжигало его. Да нет, какое же это было горькое счастье! В конце концов, есть счастье выше любви, выше женщины, выше всего, даже выше смерти. Это проникновение в тайну. Это, вероятно, и есть чувство собственного соприкосновения с изначальным нечто. И это чувство не выразить и не объяснить никакими словами и философиями. Это всего лишь сладкая замирающая дрожь сердца, собственное растворение в безграничности времени и пространства, возвращение к первичности, к ее великой тайне. Дойти до нее, вероятно, для человека и значит заветный предел. Но этот предел можно только почувствовать холодным ветерком в сердце, вот как он сейчас, но и этого достаточно. Пошатываясь, он встал, прошелся, приходя немного в себя, по комнате. Он был один, ему не с кем было поделиться. Случившееся с ним и то, о чем он только что думал, словно в каком-то горячечном бреду, все это начинало казаться смешной, даже стыдной нелепостью. Он врал, ведь для себя ему ничего не нужно. И никому это не нужно. Никакие тайны, открытия и победы не заменят близкого человека. Он рванулся в кабинет, схватил трубку телефона и, набрав номер, замер. Редкие тяжелые гудки на другом конце провода отдавались в нем какой-то нетерпеливой радостью. Трубку взяла она, Таня, и он это сразу почувствовал, хотя она не произнесла еще ни одного слова. «Таня, сказал он. «Мы должны встретиться, поговорить. Ты должна немедленно приехать, сейчас, сию минуту. Это необходимо».